Ю, часть третья. Когда я еще посещала младшую школу, мой учитель сказал мне кое-что. Чигуса, ты и вправду само совершенство. Ты хороша в учебе и спорте. Ты объект обожания всех и каждого. У тебя достойные родители, и я уверен, однажды ты станешь кем-то значимым. Да, обязательно стану. А как вы узнали? Учитель улыбнулся на мой самодовольный ответ. Однако, если тебя ничто не будет заботить, придет время, когда ты начнешь смотреть на других свысока, убежденная в своем превосходстве. Однажды может произойти что-то непредвиденное, и ты вмиг станешь никем. Надеюсь, ты запомнишь это. Чигуса Ю, ты не одна на целом свете. Ты, я, он, она. Все мы разные. Каждый из нас неповторим. В голосе учителя не было укора. Похоже, было больше на то, что он будто хотел вежливо меня урезонить. Глубокий позор пал на меня за высокомерные мысли, коими полнилось мое молодое сердце. Даже закрыв глаза, я все еще слышала теплые слова учителя. «Все мы разные, каждый из нас неповторим». Ясно, так и есть. Жизни людей полны различий. Я считаю, что те, кто переживает о своем положении в школе, несут ужасное бремя. Они ранят себя и других, сравнивая небо и землю, и живут в бесконечном конфликте внутри аквариума под названием класс. Однако рассуждать о жизни в обществе с такой точки зрения – напрасная трата сил. Дело не в кастовой принадлежности или влиянии в классе. Я отличаюсь от них. Справедливость не терпит плюрализма. Все одинаково ничтожны в моих глазах. Мои исключительные качества столь высоки лишь потому, что вокруг меня одни немощи, безнадежно уступающие мне в красоте, гибкости и уме. Я обязан относиться к другим с равной заботой и вниманием, которых они заслуживают. Я прекрасно понимаю слова учителя. Зная это, я могу простить даже произошедшее сегодня. Не держать зла со всей преисполняющей мое сердце добротой. А вот как я поступлю. Увеличу 10-дневный, ежедекадный прирост кредитной ставки с 10 до 30% и продам книги из шкафчика госпожи Марии знакомому букинисту. А, ну вот в том-то и загвоздка. Этого и близко не хватит, чтобы заполнить дыру, оставленную той сбежавшей должницей. Могу лишь представить свои убытки за прошедшие 3 дня. Время – деньги. Следовательно, деньги и есть сама жизнь. При мысли о том, сколько жизни я потеряла на этих аферистов, слезы ручьем покатились по моему лицу. Ю. Часть 4. Можете представить, что случилось дальше? Шестеренки эгоизма в моем разуме повернулись, отчего поток слез хлынул на землю, будто бы прорвав дамбу. Двери на крышу внезапно распахнулись. Странно, визитов на сегодня больше не запланировано. Мой финансовый трейдинг уже окончен. Возможно, Мария вернулась со свитой учителей? Это ведь не совсем законно. В дискуссии двусторонние переговоры играют немаловажную роль. Вне зависимости от того, как прискорбно твое положение, безосновательное прибегание к абсолюту власти нарушает все правила. Это так называемый принцип Гианаова Южно-Китайского моря. Это очень политизированная шутка. Китай и его соседи боролись за контроль над некоторыми областями в Южно-Китайском море в течение нескольких лет. Япония обвинила Китай, назвав страну несовершеннолетним хулиганом, подобно Гиану, персонажу из серии аниме «Дораэмон». До сих пор Соединенные Штаты не приняли определенной стороны в этом вопросе. Хотя я всегда готова к применению запрещенных приемов и закулисных тактик, большинство учителей в этом случае невосприимчивы к словам, что, естественно, доставляет неприятности. Мое сердце забилось в бешеном ритме. Я по-настоящему разволновалась. Пальцы дрожали так, что я даже не смогла утереть слезы. Не спеша, я обернулась и увидела там... Эй! Парня с неловким выражением лица. Между нами повисла тишина. Никогда прежде не встречала этого человека. Несомненно, вижу его впервые. Не было похоже, что он пришел занять деньги. Это место служит мне офисом, но здешние завсегдатаи не шибко-то разные. Тип А – беспечные, тип Б – неисправимые оптимисты, тип В – нигилисты. но этот человек рвал в клочья все шаблоны. Что касается внешности, он... Что ж, не будем сразу о плохом. Впредь я не буду обращать на это внимание. Что действительно важно, он казался прилежным и простоватым. Хоть разверзнись небо и земля, он бы милосердечно за этим наблюдал. А вот каким человеком он казался. Среди моих многочисленных достоинств зоркий глаз на людей по праву занимает первое место. Я могу запросто отличить злостного надоеду от того, кто таковым не является. Для очаровательной, совершенной девушки вроде меня такой навык вполне естественен. А вот что подсказывало мне уникальное ю-чутье. Я не сомневалась. Сердце этого человека преисполнено добродетелью. Но вы только гляньте на него. Он из тех людей, кто, увидев девушку в слезах, смягчит тон со словами «Боже правый». Инстинктивно я ухватилась за его рукав. На мгновение мне показалось, что он просто сбежит. Но иллюзия – это не более чем иллюзия. Ни у кого в этом мире нет оснований считать плачущую девушку простой досадой. Как и ожидалось, его пальцы обхватили мои в попытке направить их к месту, за которое я смогла бы проще держаться. Благодаря этому я смогла еще прочнее вцепиться в его униформу. Можешь отпустить. Его голос разрывается от ласки. Прямо как голос моего учителя младших классов. Добряк, одаривший меня целью в жизни. Видишь ли... От внезапно нахлынувших теплых воспоминаний непрошенные слезы крупными каплями стали скатываться по щекам. Начни я карьеру ростовщика уже тогда, сейчас смогла бы позволить себе лучший голливудский особняк с бассейном, кинотеатром и тренажерным залом. Время – деньги. Я тщательно размышляла о своих упущениях. Моя подруга уже целую вечность не отвечает на звонки. Я не знаю, что делать. Движимая его добротой, я решила довериться этому парню. Слушай, это не... Хладнокровный. Он безмолвно избегал моего взгляда. Я шмыгнула носом. Теперь ясно. Мне требуется время. Время выяснить, что случилось с моими украденными деньгами. Прошло 3 дня, а она все не отвечает на звонки. Может, она простудилась, гриппом заболела, или у нее семейные обстоятельства какие. Если дело в этом, она бы брала трубку. Она всегда так делала. Я уже сталкивалась с несвоевременной уплатой. В подобных случаях такие действия, как непрерывные звонки, разговоры тет-а-тет, анонимные письма или сырые яйца, дают необходимый эффект. «Так почему сейчас?» Совершенно неожиданно притвориться пропавшей – это измена нашим обязательствам. Такие люди хуже подзаборных дворняк. Их некомпетентность – признак поведенческой регрессии до уровня митохондрии. Люди, что не платят по счетам, не заслуживают человеческих прав. Ясно. Понимаю, каково это. М-да. Безусловно, тебя это гложет. Но я, кажется, знаю, что нужно делать. И что же? Подожди денек. И если она все же не позвонит, приходи поговорить со мной снова. Слова, что он произнес в то время, как я застыла в праведном гневе, превысили все ожидания. Здорово. А так можно? Конечно. Увидимся. Хотя видок у него был... не будем о плохом. Он улыбнулся во все 32 и ушел. Как и ожидалось, всевидящее око правосудия прекрасной девы не ошиблось. Многие в таком положении лишь избегали бы ответа, но этот человек был другим. «Приходи поговорить со мной снова». Он даже сказал мне это. Слова «приходи поговорить» кажутся вполне обыденными. Но на самом деле они представляют собой чрезвычайно веское понятие. Эгоистично жаловаться другому человеку и затягивать его в собственные неурядицы. Воистину дьявольский проступок. Пусть проблема, что не подвластна одному человеку, не может быть решена другими, как столь хрупкая особа может столь небрежно довериться другому? Тот, кто так честно полагается на незнакомца, с которым они лишь вчера встретились, вряд ли заслуживает доверия. Но он все же вызвал меня на разговор, даже зная об этом. Я на все ради тебя пойду. Божечки, как мило. Я решила. Сделаю этого человека своей шестеркой. Нет, воспользуюсь его силой. То есть приму его помощь и найду девку, улизнувшую от меня. Страшнее случайно возникающих городских легенд могут быть только люди. В этом мире нет таких понятий, как надежды и мечты. В бетонных джунглях этого города не существует перекрестка, за которым можно скрыться от преследователя. Что касается нас, наши блуждания лишь начались. Ю. Часть пятая. Совершив несколько звонков, я наконец обзавелась его личными данными. Харума Кусаока, второй класс старшей школы. Он на год старше меня. Потому как у меня много друзей, разве может быть иначе? Узнать имя, адрес и номер телефона ученика этой школы – сущий пустяк. Если бы удалось распространить свою сеть до друзей друзей, было бы не преувеличением сказать, что я имею контакты с каждым учеником. Связи – это деньги. Список личных данных – тоже деньги. Хочу стать инженером и получить работу в индустрии массовых продаж USB-накопителей. Буду так говорить, должно быть, проблем не оберусь. Между тем на вопрос о нем все без исключения переспрашивали «Кусаока-кун?» Как-то раз кто-то даже сказал «Кусаи-вота-кун?» «Кусаи-вота» на японском примерно означает «вонючий фанат айдолов». Прозвучавшее загадочно, будто ругательство какое. «Эй, в этой школе хулиганов не жалуют. У него так мало друзей?» Я, конечно, могла выдвинуть столь свищеватые и неправдоподобные предположения, но таких старшеклассников ведь не существует. Вне всякого сомнения, он преуспел в сокрытии своих личных данных при помощи неких техник и не стал бы мимоходом распространять свои контакты. Такое усердие вдохновляет. Не ожидала найти столь скрытного человека. Во что бы то ни стало, я попрошу его о помощи. Дело нескольких ударов по клавишам. Написание подобных просьб – моя сильная сторона. Я начала с вежливого приветствия и добавила броскую тему, чтобы облегчить ответ получателю. Мало того, я использую заблудший перекресток в качестве наживки, потому как мне известно, насколько популярен и загадочен этот феномен. Также не забуду упомянуть, как мне на самом деле страшно, дабы расшевелить его желание защитить меня. Ну и напоследок приправим все это несколькими сердечками, как доказательство моего очарования. Превосходное сообщение. Романтическое, до краев преисполненное любовью и юностью, как и подобает прекрасной и безупречной девушке вроде меня. Одолевало меня, однако, подозрение, что что-то здесь не так. Стандартные методы могут не сработать с кем-то вроде Кусаоки, что столь умело сокрыл свои персональные данные. Я поняла, что должна использовать иные рычаги влияния. Ладушки. Взглянув на бесконечно красный затухающий закат, я подняла кулак.